Глава 14. На пороге пустоты. Весточку от сестры Лев ждал давно. Причем все это время его грызло неприятное предчувствие, которое он и описать толком не мог. Несколько раз он порывался съездить к ней, но отдергивал себя, проверяя данные с капсулы. Жива, здорова, а значит, все в порядке. Старательно загнав куда подальше непонятные ощущения, он терпеливо ждал возвращения младшей сестренки и одной из лучших ищеек беспощадных. С момента, как пришло оповещение, что Настя покинула капсулу, прошло не больше 10 секунд, как телефон завибрировал. Входящий. Сестренка. «Лев?» – донесся едва слышный голос из динамика, болезненно кольнувший сердце главы сильнейшего клана Рукластера. С малых лет он был довольно близок с сестрой, которая росла настоящей пацанкой. Общие интересы и взгляды на жизнь сделали их настоящими друзьями, понимающими друг друга с полуслова. Вот и сейчас внутри него что-то оборвалось, и пришло понимание. Решив не вмешиваться, не лезть к сестре, он совершил страшную ошибку. «Скоро буду!» Звонок застал Рыжего за бумажной работой вне капсулы, так что тратить время на сборы не пришлось. Едва ли не сорвав ключи от машины, Лев остановился лишь, чтобы обуться, и бросился к лифту, втайне надеясь, что помешанная на самостоятельности сестра его вот-вот остановит. «Хорошо». Ответ заставил Льва ненавидеть медлящий лифт. «И не сбрасывай. Можешь ничего не говорить, просто будь на связи». «Да не вопрос». Голос Рыжего был веселым. Навряд ли это обманет сестру. Но вместе с тем, это все, что он мог для нее сейчас сделать. Послав ко всем чертям проклятый лифт, Лев выбежал на лестничную площадку. 17 этажей промелькнули перед глазами одним смазанным пятном. Опомнился он, уже садясь в машину. «Как успехи с дуэлянтом?» Имя игрока, которое озвучил император, как назло вылетело из головы. Но если честно, плевать Льву было на того вечного. Вот только он не мог молчать, чувствовал, что это нужно сестренке. «Ведь это он был в Колизее!» С трудом переборов желание вдавить педаль газа в пол, Лев выехал из подземной парковки и только потом позволил себе сорваться с места. Мотор мерно заурчал, за секунду разгоняя машину до сотни. Хотя сейчас хотелось услышать рев и свист, словно доказательство для самого себя, что делаешь все возможное. Город уже почти неделю как избавился от пробок. Проблему, с которой не могла справиться администрация города на протяжении десятилетий, решила эпидемия. Люди попросту боялись выходить из квартир, в надежде отсидеться дома. Да и час уже поздний, пусть и недалеко, но за полночь. Выехав на проспект Мира, Рыжий ударил по тормозам, с трудом вырулив в сторону отброшенной посреди дороги машины. Навряд ли хозяева постарались, скорее мародеры. Не так давно их хватало на улицах. Правда, шалили те недолго, практически в один день исчезнув. Наверняка заразились, идиоты. «Я... он меня нашел. Голос Насти дрогнул, заставив Льва, что есть силы, сжать руль. Его переполняло злость и непонимание. Чем так мог напугать несгибаемую сестренку игрок? «Ну, подумаешь, мы его тоже найдем и мило побеседуем». Будучи главой беспощадных, он не сомневался, что сумеет добраться до урода, обидевшего сестру. Деньги пусть и решают не все, но многое. А уж его доходов хватит на... «Нет, ты не так понял. Это не Алькор». Настя замолчала, так и не сказав, что именно не он сделал. «Лев, это ведь не просто игра». В ответ Рыжий глухо зарычал. Вопрос сестренки расставил все на свои места. Уже не первый день к нему подбивали клинья самые разные люди, в той или иной мере намекая на едва ли нереальность Теллуры. Бред, да и только. Жизнь отучила Льва верить в сказки. Вот только, видимо, Настя оказалась куда впечатлительней. «Ну да, это еще и большой бизнес», как можно спокойнее отозвался Рыжий. «В котором нехорошие дяди готовы рассказывать страшилки маленьким девочкам, если это принесет выгоду или добавит проблем конкурентам». Слова про маленькую девочку должны были зацепить Настю. Обычно этого хватало, чтобы сестренку наполнил праведный гнев, но сейчас она промолчала. «Не обращай внимания, языком все гораздо чесать. Мне регулярно такого рассказывают, что хоть сборник страшилок писать садись». «Я 4 дня не могла выйти из капсулы». Уже куда тише продолжила она. Чувствовалось, что девушке неприятно говорить об этом, да и усталость сказывалась. «След привел в Торгурию. Там я натолкнулась на одного вечного, из-за которого все началось. Не нужно быть гением, чтобы понять. Сестренка умалчивает самое неприятное. Ты скоро? Минут через 20 буду. Обычно дорога занимала куда больше времени, но Лев чувствовал, что для сестры и эти минуты были слишком долгим ожиданием. Хорошо. Она замолчала. Настя, не тяни, тебе не идет. Сестра говорила тихо и спокойно, но Льву не нужны были истерики и слезы, чтобы понять, как ей паршиво. Да нет, все нормально. Помолчав пару секунд, она все же добавила. Останешься на ночь. Насть! Дуэлянт Алькор освободил меня, после наговорил кучу всякой ереси, а после, перед тем, как отпустить, посоветовал не ложиться спать одной, чтобы рядом кто-то был. Прежде чем Лев успел что-то сказать, она добавила. И назвал мое имя. А вот последнее было плохо. Очень плохо. В Теллуре они не светили именами. Причем с самого первого дня. Лев изначально имел большие планы на эту игру. Вот и подготовился основательно, в том числе к собственной безопасности. Имея приличный базовый капитал, было несложно первым создать гильдию, причем небольшую и веселую компанию друзей, а на тот момент пусть маленькую, но организацию. Народ исправно получал деньги и работал, выкладываясь по полной. Конечно, ярые фанаты Теллуры и гильдии показывали КПД куда больше, но они появились куда позже. База была создана именно из работников, которые молча выполняли поручения, а не заламывали руки от того, что глава не хочет пускать их в свою реальную жизнь. Его настоящее имя, как и сестры, знал только один человек. Но в Лёхе, своем заме и друге детства он был уверен. Значит, замешан кто-то из корпорации, что совсем неудивительно на фоне последних событий. Клоуны-проповедники реальности Теллуры наверняка были связаны с трансформой. По-другому объяснить некоторые их выкрутасы он попросту не мог. Чего стоит только появление того странного старика, заявившегося в сокровищницу храма, когда Лев возвращал туда один из артефактов. «Насть, ты же сама прекрасно знаешь, сколько мы вбухали в твою квартиру. Даже окажись на пороге ОМОН, без разрешения они хрен войдут». Не взорвав дверь или скорее стену, на этот момент он уточнять не стал. «И система замкнутая, извне не залезешь и не взломаешь. Так что успокойся, ложись спать. Главное, мне доступ открой, а то как дурак до утра под дверью просижу». Про то, что его уровень доступа к охранной системе куда выше, он также решил умолчать. Эти проблемы он решит, а вот лишиться доступа к квартире младшей не хотелось. «Хорошо, наверное, ты прав». Вопреки словам, голос девушки совсем не излучал уверенность в правоте брата, и тем не менее она сдалась. «Доступ дала, сможешь открыть своим ключом. Как приедешь, можешь рядом лечь». Ответить Лев не смог, из-за злости, засевшей комом в горле. И лишь неразборчиво угукнул в ответ. Если забыть про детство, когда сестренка позволяла себе бояться и звать на помощь старшего брата, подобное случалось всего дважды. Первый раз Настя связалась с мутной компанией, и когда ее едва не изнасиловали, пырнула парня. То, что ублюдок выжил и просто потерял сознание, она не знала, и была уверена, что убила человека, пусть и защищая себя. Второй раз, когда умерли родители. Никакого криминала. Настя была поздним ребенком, подвел возраст. Мама однажды попросту не проснулась, в отличие от отца, но и глава семейства пережил супругу всего на пару часов. Слишком сильно любил жену и не смог без нее. Тогда сестренке помогла отвлечься именно Теллура. Не прийти в себя, но отвлечься и вернуться к жизни, пусть и смотря на мир куда жестче, чем раньше. «Что бы ты ни сделал, я заставлю тебя пожалеть, мразь!» У Льва имелись связи, к которым он старался не прибегать слишком часто. Но, видимо, это был как раз тот случай, когда полумерами обойтись не получится, да и не хочется. Отыскать урода наверняка будет непросто. Но раз кто-то сумел выведать имя его сестренки, то уж и он не останется в долгу. Деньги есть, а времена сейчас смутные. Из закрытых источников Лев знал, что эпидемия накрыла всю страну, а то и вовсе вышла далеко за ее пределы. Летальные исходы были довольно редкими, особенно при наличии капсулы. Но все же случались, и сотрудники трансформы не исключение. «Все будет хорошо», — вслух сказать он это не рискнул. Побоялся нарушить чуткий сон младшей. «Все будет...» — мысли оборвал отчаянный крик сестры. «Настя! Настя, что происходит?» Надрывая глотку, заорал он в трубку, из которой продолжал доноситься протяжный нечеловеческий вопль, переходящий в болезненный хрип. День выдался насыщенным событиями. Собственно, в последнее время других у меня и не было, так что было с чем разобраться. Прежде всего взялся за распределение статов. Все же этот вопрос куда проще решить, чем с теми же талантами. С общим курсом развития вроде определился. За взятие рангов свыше 15-го, как и раньше, давали 5 единиц характеристик. Но теперь я мог распоряжаться ими по своему усмотрению, а не надеяться на то, что заветные бонусы упадут в нужный параметр. Не то чтобы до этого все шло мимо. Даже наоборот, как минимум 2/3 полученного уходило куда нужно. Но если решать между старой и новой системой, выбор очевиден. В сумме у меня накопилось 45 свободных характеристик, так что я без труда поднял телосложение до заветного значения. Телосложение первым достигло 350 единиц. Экзоскелет улучшен. Бонусы за 1% экзоскелета. Усилены параметры. Плюс 0,5 брони. Плюс 0,3% игнорирования стрелкового урона. Плюс 0,2% игнорирования урона в ближнем бою. Минус 0,3% шанса получить кровоточащую рану. Минус 0,3% шанса получить критический урон. Минус 0,3% шанса получить калечащий удар. Порог игнорирования урона увеличен на 0,002%. Добавлены параметры. Игнорирование магии света плюс 0,01%. Шанс проигнорировать оглушение плюс 0,1%. Цифры первых 6 строчек не особо внушали. Но это если забыть об основных показателях, к которым они прибавлялись. Да и если честно, то меня куда сильнее заинтересовали новые параметры. Пусть шанс проигнорировать оглушение был не так велик, но это ведь только начало. Стоит умножить цифру в 100 раз, и отношение сразу меняется. Кроме того, лучше маленький бонус, чем его отсутствие. Снижение чувствительности к магии света и вовсе оказалось бальзамом на душу. Отрицательное значение этого резиста давно мозолило глаза, причем с прокачкой экзоскелета оно только увеличивалось. Раньше надеялся на бижу, но это так, заплатка, которая может перегореть в самый неудачный момент или банально придет в негодность. Казалось бы, какие проблемы? Купи новую. Вот только с моими штрафами на обновке с чужого плеча тема покупок весьма болезненная. Чтобы перекрыть те самые минус 8%, придется раскошелиться на артефакт с куда большим потенциалом. Конечно, оставался вариант с созданием предметов своими руками. Но тут не всегда угадаешь, какой именно будет результат. А тратить особый слот где-то в недрах моего желудка на подобный маневр попросту не хотелось. В общем, теперь я знаю, в каком направлении нужно копать, чтобы закрыть вопрос собственными силами. Экзоскелет 40 из 55. Плюс 100 броня. Плюс 40% массы тела. Плюс 26,8% игнорирования стрелкового урона. Плюс 16,6% игнорирования урона в ближнем бою. Плюс 8% игнорирования стихийной магии. Минус 6% шанса получить кровоточащую рану. Минус 6% шанса получить критический урон. Минус 6% шанса получить калечащий удар. Плюс 4% шанс проигнорировать оглушение. Плюс 4% игнорирования магии тьмы. Минус 3,6% игнорирования магии света. Плюс 1,6 хп в секунду регенерации жизни. Полное игнорирование урона менее 2,16% от максимального показателя здоровья. Проведя нехитрые математические подсчеты, получил довольно занимательные цифры. Одним из самых важных показателей был реген, добравшийся до отметки 4,6% хп в секунду, что больше 200. А ведь это показатель в бою. Тот же Агнец в мирных условиях поднимался до 5% в секунду. И ведь это я еще не учитывал восстановление, завязанное на дух и телосложение. А там цифры тоже были неплохими. В идеале стоило бы просчитать все моменты, чтобы здраво оценить собственные силы. Но с новой формулой так и не разобрался. Что не мудрено. Ведь я ее даже в глаза не видел. Прикинув, добавил телосложению еще 10, а оставшееся влил в силу. Идея уйти в чистый жир по-своему была заманчивой. Вот только бочка хорошо показал возможные минусы подобной стратегии. Да и боевой потенциал губить не стоит. А он все же больше на силу завязан. Если нигде не напортачу, то на выходе в связке двух классов удастся получить этакого паладина, хитового толстяка с божественными плюшками и неплохим ударом. Имелся небольшой соблазн поднять и ловкость, которой я последнее время уделял мало внимания, но после пиршества насекомышей в таверне та неплохо подросла. Ну а к простою духа и инты уже давно привык и душевных терзаний не испытывал, разве что это уменьшало потенциал воли, но и тут выручили статы, полученные за съеденную плоть вампы. Имя – Алькор, слава – 5005, раса – проклятый, свободных характеристик – 0, талантов – 4, уровень – 55, искусство – 275, ликов смерти – 9, репутация со смертью – 8, репутация с единым – 8, репутация с уроборосом – 0. Основные характеристики – телосложение – 360, сила – 279, ловкость – 273 плюс 24 бонус уники, плюс 40 бижутерия, дух – 168, интеллект – 147. Дополнительные характеристики – воля – 158, пелена – безумие, живодер, мясник – 15 ранг, одиночка – отшельник, отверженный – 14 ранг, чудотворец – творец, созидатель, умелец, 17 ранг. Жажда. Пожирание, всеядность, 16 ранг. Тень, 5 ранг. Неистовая вера, 5 ранг. Способности. Боевой транс, поток сознания, медитация, 14 ранг. Свободный, бегун, 9 ранг. Искусство, эквилибристика, акробатика, 14 ранг. Профессии. Шагнувший за грань, странник, 10 ранг. Отравитель, алхимик, 9 ранг. Модификации. Всевидящий. Глаз мертвеца, зверя, демона, 16 ранг. Ритуал единства, 9 ранг. Резервуар, 4. Несмотря на то, что репутация с уроборосом ушла в ноль, сама строка никуда не делась. Видимо, даже это чего-то достоило. Хотя все логично. Прежде чем налаживать отношения с божеством, нужно обратить на себя его внимание. Сейчас приходится тыкать наугад. Но после пробуждения богов, я уверен, процесс будет много проще. Ветка квестов от храма или нечто сродни тому. Не сомневаюсь, что у Уробороса есть заклятые враги, за убийство которых можно будет вернуть расположение бога. Например, как порождение инферно у единого. Вот только не факт, что после упрощения системы получится улучшать отношения со всеми божествами подряд. Слишком уж это серьезный ресурс. Слияние тел девчат, спасение местных в Таргурии – все это далеко за гранью возможностей Вечного. Размышления напомнили об Агадоре и его семье. Сияние внутри сферы пульсировало в такт несуществующему сердцу. Две души. Они тянулись ко мне. Жаждали обрести желанную жизнь, для которой требовалась энергия, много энергии, которой было в избытке в обители. Вот только подойдет ли мое пристанище? Кости, тьма, смерть, кровь. Все это и многое другое. Непростой антураж, а часть обители, оставляющая ощутимый отпечаток на порождаемой силе. Для меня она – жизнь и сила, а для других… Я на собственной шкуре испытал опаляющую силу света, казалось бы, несущего исцеления. Взгляд невольно упал на алтарь смерти. Именно она позволила матери с ребенком вернуться в этот мир. А значит, есть шанс, что с ее помощью… Нет, нельзя. Рука замерла, так и не доведя сферы до чаши. Последнее время я лишь прошу и беру. Репутация со смертью не в счет. Это не то, что я дал, а только вернул. Поразмыслив, решил, что надежнее будет вернуть им тела при помощи собственной крови, как с Лиэль. Вот только проливать собственную у меня попросту не было сил. От одной только мысли навалилась слабость. А использовать ложа, пока в них девчата, не рискнул. Придется вам еще немного подождать. Приняв решение, я смог спокойно продолжить разбираться с системками и наткнулся на одну ранее пропущенную. Во время схватки с Наамией умудрился проглядеть апгрейд отравителя. Тот добавил ожидаемые 2 единички к интеллекту и на треть усилил отравляющие вещества на основе органики. При условии, что я использовал в основном собственную кровь, а она как раз имеет самое прямое отношение к органике, то свойство просто отличное. На фоне этого проверил стратегический запас концентрирующейся крови в резервуаре и подлил к ней свежий. Дальше по плану были таланты. Первый без раздумий ушел в дыхание, усилив мой потенциал в поглощении душ боссов. Слишком уж заманчивые перспективы таили в себе их искры. Теперь при попытке сожрать столь мощную душу, сила дыхания уменьшалась не в 80, а всего лишь 70 раз. Плюс бонусный опыт с них же увеличивался до плюс 30%. Прокачав и алые письмена, теперь я мог в полной мере использовать слияние рун. Ранее я мог использовать лишь лёд. Сейчас же мой арсенал вырос до 5 сдвоенных рун. Правда, ещё предстояло расставить приоритеты и определиться с тем, что именно я хочу получить. Выбор весьма серьёзный, ведь комбинированная руна равносильна двум обычным. Третий отдал нашему с паром слиянию, единому целому. В случае чего малыша придётся из меня выдирать с мясом, а заодно и костями, и это не шутка. Проверив через искусство кокон, убедился, что тот намертво слился с ребрами и плотью, став неотделимой частью тела. Но главный эффект заключался, естественно, в другом. Наши организмы стали ещё лучше дополнять друг друга. Регенерация к базовым показателям. Выносливость плюс 40%, жизнь плюс 30%, мана плюс 20%. Нетрудно догадаться, какой из трёх пунктов порадовал меня больше всего. К сожалению, эффект распространялся лишь на базовый реген, зависящий от статов, никак не перекликаясь с достижениями вроде биения жизни или же бонусов от Агнца. Но всё равно грех жаловаться. Последний талант ушёл в рой, догнав его до 4-го ранга, что позволило делать более сложных насекомых и приспешников, а именно увеличило запас сложных сегментов до 3. Парни, выходя из дремоты, тут же принялся растрачивать стратегический запас очков искусства. Несмотря на сонное состояние своего «дитя», чего уж скромничать, мешать не стал. Подобная инициатива меня полностью устраивала. Не буду кривить душой. Малыш смыслил в устройстве собратьев куда лучше меня. Начал пар с ткачей, наградив их новым набором рецепторов, ворсинок или чёрт знает ещё чего. Полное описание я попросту не успел просмотреть. А мир микробиологии был от меня довольно далёк. Но это не помешало оценить возможности нового сегмента. Снижение затрат очков искусства при апгрейдах на 40% – сильный бонус. Правда, он уменьшался вдвое, если использовалась готовая наработка. Но даже так затраты на ту же форму зверя в дальнейшем должны были ощутимо снизиться. Следующими оказались искатели, получившие крылья. Теперь разведывательный десант стал более мобильным, что ощутимо повышало КПД. Защитники обзавелись крохотным кристаллом внутри, на треть увеличившим их энергоёмкость. Говоря простым языком, теперь те впитывали больше магического урона, прежде чем перегореть. Заразители увеличили боевой потенциал, приобретя 4 мощные лапы, этакую помесь конечностей блохи и кузнечика. Выглядели получившиеся твари довольно своеобразно. И один только облик мог стать неприятным сюрпризом для неподготовленного противника, особенно если в бой ринется разом с дюжину таких грызунов. Последними в очереди оказались пожиратели, урвавшие возможность самостоятельно плодиться без затрат биомассы. Ограничения, конечно, имелись. Прежде всего, им требовалась органика для обеспечения потомства. Главное, что качество еды при этом имело условное значение. Вроде как и влияет на выплат, но даже сожрав нужное количество земли, можно получить нового пожирателя. Ну а если потребуется в короткие сроки зачистить местность от большого количества трофеев, то прибавление будет немалым. Впрочем, всё это лишь половина новой способности. Пусть и с некоторыми потерями, я мог обратить в биомассу излишки пожирателей, которую в дальнейшем можно использовать по своему усмотрению. Если хорошенько подготовиться, то заранее наплодив тех же защитников, можно обеспечить себе неплохую защиту. Работа над телами девчат и улучшение насекомышей в общей сложности сняли 75 очков искусства. Не так уж и мало, чтобы получить столько же, нужно взять 5 уровней. Но на фоне 200 оставшихся в запасе, вполне посильная трата. На себя осталось с запасом. Тем более с новыми способностями ткачей, расходы на самопрокачку значительно снизятся. Но с этим позже. Думаю, стоит этим делом заняться, заодно испытав эффекты личных покоев на собственной шкуре. Наверняка будет тот или иной профит. Дальше планировал прокачать призвание и класс. Набрав новые способности, открывшиеся с получением рангов, вот только тут всё оказалось не так просто. Я успел позабыть, что после распечатки требуется сделать выбор, на чём хочешь поставить акцент. Суть этого выбора заключалась в том, чтобы ускорить прокачку одного за счёт другого. Для чистых бойцов или крафтеров выбор очевиден. Торгаш без особых сожалений пожертвует стезёй мага, в то время как молотобоец забьёт на кузнеца. Вот только для меня огромную ценность представляли оба направления. Классы «Чистая боевая сила» обеспечившие мне выживаемость в схватках. Вот только именно с помощью палача душ я смогу по-настоящему заставить врагов крепко задуматься. А стоит ли ко мне вообще лишний раз лезть? Главным подвохом в таком выборе было и то, что улучшить я мог лишь один из классов, в то время как второй также резался в прокачке, как и призвание. Ну и понятное дело, если выбрать призвание, то уже оба класса проседали. В общем, как ни крути, а овчинка выделки не стоит. Имелись намеки на скрытые плюшки в случае расстановки приоритетов, но я решил оставить все как есть. К счастью, такой вариант тоже присутствовал. Теперь можно и с новыми способностями разобраться. Открывая сокровенное, мы привыкаем ко многому, практически ко всему. При должной закалке даже боль перестает быть чем-то существенным, по крайней мере физическая боль. Время и личный опыт помогли вам найти подход даже к таким людям и нелюдям. Там, где не поддалась плоть, можно изувечить душу. Управляя страхом жертвы, вы способны заглянуть в ее мысли и воспоминания. Вот только увидеть можно как истину, так и ложь. Понятно. Видимо, использовал нечто подобное. А может, при помощи именно этой способности я сумел забраться в голову Данилу? До чтения мыслей и сканирования сознания умение не дотягивало. Но потенциал чувствовался. Может, до правды и не доберусь, но увидеть мир глазами потенциальной жертвы очень важно, чтобы суметь ее сломать. Главным минусом этой активки было непременное использование гипноза, после которого у меня закрывался один из глаз. Хранитель снов. Отголоски этой древней касты уходят корнями в те далекие времена, когда в Теллуре только рождались первые боги. Силы хранителей велики. Но будьте осторожны. Способность творить миры и вместе с тем терзать души может не понравиться многим богам и демонам. И пусть хранители не принадлежат к определенной расе, каждый из них несет свое несмываемое клеймо, о котором знают их враги – неспособность уснуть. Однажды сотворив сон, вы можете сохранить его в своей памяти и воссоздать в любой момент по мановению ока. Будут ли нести порожденные грезы добро или зло, решать только вам. «Не способны уснуть». Забавно. Не клеймо ли хранителей едва ли не прикончило меня на родной земле? Мысленная усмешка на деле оказалась совсем невеселой. В последнее время творилось слишком много невозможного, чтобы запросто отметать даже столь бредовые домыслы. Зацикливаться на подобных размышлениях не стал. Репутация с уже известными божествами и высшими силами не просела, и на том спасибо. А пугать меня всеобщей ненавистью не стоит, пуганы уже. В целом, очень нужное, я бы сказал, незаменимое для меня умение. Создавать те же кошмары во время боя – не самая удачная затея. Число противников не всегда будет равняться единице. Даже в бою против пары противников меня легко убьют. Ведь для поддержания гипноза требовался постоянный контроль. А значит, я буду беззащитен. А вот ударить по мозгам домашней заготовкой, хотя бы на время выведя из боя самого сильного врага, дорогого стоит. А напади кто всей шоблой, есть шанс погрузить мир в кошмар и демонстративно прикончить ту с помощью казни, что, как минимум, даст неплохой профит для прайда и повесит дебаф на врагов. А если повезет, то и вовсе отобьет у последних желание затевать драку. Как ни крути, а связка получилась довольно эффективной. Конечно, по-настоящему сильный кошмар для каждого человека будет свой, который лучше создавать, хорошенько подготовившись. А лучше поковырявшись в мозгах при помощи открытия сокровенного. Но мало кто сумеет остаться равнодушным, оказавшись на месте тип-топа. Собственно, мое первое творение уже висело в базе данных, в которой оставалось еще два слота. Для увеличения пула снов требовалось качать призвание до более высокого ранга. Система предлагала и иные варианты, больше подходящие обычному палачу. Но я решил развивать призвание именно в новом направлении. Порой прикончить врага недостаточно, особенно в Теллуре, а вот заставить себя бояться... Прокачавшийся защитник также не подвел, принеся много интересного и полезного. Из пассивок взял второй ранг закалки, ставший доступным после распечатки. Раньше она немного повышала восстановление, теперь же мой реген во время схватки не выключался, а ослабевал на 70%. Из списка активок взял парящие щиты, причем мои недавние старания принесли плоды. Она была прокачиваемой. То есть мне просто требовалось использовать ее как можно чаще, чтобы взять новый уровень, а не ждать очередного повышения рангов. А ведь, скорее всего, и с остальными активками можно провернуть подобную метаморфозу. Да, я их получил, идя по легкому пути, а не пытался изучить самостоятельно, как делал с парящими щитами. Но, возможно, не все потеряно. Нужно будет при случае заняться этим вопросом, как минимум чаще использовать, а в идеале отыскать наставника и попросить совета. Прежде чем экспериментировать с остальными активками, взялся за новую, и результат мне очень понравился. Раньше едва справлялся с одним щитом, да и то с подпиткой от пристанища. Теперь же поднимал разом 3. Правда, более-менее эффективно использовать в ближайшее время получится лишь 2. Все же 50 выносливости и 10 маны в секунду вносили свои коррективы. Впрочем, я и не собирался снимать оскал со спины. Он там не мешает. А вот руки освободить очень даже хотелось. Что немаловажно, даже в воздухе щиты продолжали давать положительные бонусы. Правда, речь об автоблоке тут не шла. Теперь процесс требовалось контролировать. Одновременно пилотировать щиты и драться – теория весьма сложная задача. Но у меня имелся обходной путь – вторые мозги. Именно на них я планировал перекинуть заботы о защите нашего тела. Благо, маневр оказался вполне выполнимым. Сам процесс постановки задачи не отличался мозгодробительными схемами. Оказалось, что достаточно сосредоточиться на запасном сером веществе и через ментальную связь поставить задачу. Подобное общение напоминало ввод задач на компьютере. Главное – максимально четко формулировать мысли, а остальное те сделают сами. После активации парящих щитов мозги тут же перехватили над ними контроль. А дальше, полагаясь на получаемую из моих глаз информацию, к которым я открыл доступ, по вложенным алгоритмам блокируют удары. Полета фантазии от автопилота ждать не стоило. Все же мозги достались выжженные, так что придется провести немало сражений, прежде чем они наберутся боевого опыта. Думаю, стоит потратить очки искусства на прокачку извилин, создание канала связи с телом и прямого выхода на зрительные нервы, а то ощущается задержка как в реакции самих мозгов, так и отклики тела. Хитроумный план не отменял того факта, что придется и самому тренироваться. А то, мало ли, всякое может быть, особенно в Теллуре. Активировать и использовать парящие щиты во время медитации оказалось не слишком сложно, так что я взялся за тренировку. Пока без попыток провести сложный маневр, просто поддерживал их в воздухе и оценивал перспективы. Радиус в 10 метров покрывал без проблем. А вот при отдалении щитов приходилось тратить больше выносливости и маны. Со скоростью оказалось еще хуже. В обычном режиме та была около 1,5-2 метров в секунду. И это при одном поднятом в воздух щите. А если поднять второй, то она падала в 2-2,5 раза. Я рассчитывал на большее. Прокачка для первого ранга шла на удивление медленно. С дюжину раз подняв в воздух щиты и обнулив бары, в итоге получил чуть больше 10%. Путем проб и ошибок выяснил, что, используя оба щита за раз, способность прокачивается не в 2, а почти в 3 раза быстрее. Почти уверен, что в боевых условиях эта цифра вырастет еще больше. Вот только в пристанище у меня реген куда серьезнее, так что упускать возможность не стоит. Добив прогресс до 50%, решил сделать паузу из-за жуткого голода. Видимо, стоит начать привыкать к этому практически неутихаемому чувству. На этот раз пожиратели не стали довольствоваться камнем, так что пришлось орудовать по старинке, собственными челюстями. Но даже так провел время с пользой. Побродив по примыкающим к пристанищу пещерам, выел около 50 ниш, в которые вложил созданные поясом алхимика пластины с простейшей охранной руной. Она никак не мешала войти в контролируемый периметр, но сообщала о постороннем. Правда, это самое сообщение передавалось лишь в пределах все той же зоны действия, а это около 5 метров при максимальном числе слоев руны. Банальное добавление второй руны, способной передавать сигнал, в этой ситуации не особо помогло. Требовалось как минимум 3 слоя, чтобы узор дотягивался до пристанища, а это значительно снижало радиус охранной руны. Проблему удалось решить, создав подобие сети. Печати заменили датчики, а в роли оптоволокна выступила лоза. Та самая, что окутывала всю обитель. Видеонаблюдение я не получил. Пока. Но незваный гость точно не останется незамеченным. Тем более, оттянув на себя части, генерируемой пристанищем силы, охранная система стала работать лучше. И теперь должна была замечать даже незваных гостей, пробирающихся, скрывшись в тени. Точнее, ее первом слое. что навело на определенные мысли. Если слоев в тени несколько, то имеет смысл попробовать сразу опуститься пониже. С подпиткой от пристанища шансов куда больше. В случае неудачи я ничего не теряю, а вот если дело выгорит, могу получить ранг или достижение. Размышляя над перспективами, не спеша замаскировал свежесозданную сеть. Что балаза не бросалась в глаза, утопил ее в толщу камня. А ниши с пластинами залил расплавленным камнем. Пятислойная руна огня позволяла без проблем проворачивать подобный фокус с обычным гранитом. Было бы неплохо создать макет этих самых пещер и как-то вывести на него эту сеть, чтобы точно знать, где находится противник. А если еще и завязать все это на нечто вроде мозгов? А ведь можно обойтись душой. Точно. Если вселить подходящую искру в этот самый макет, подвести лозу, то должно выгореть. А еще можно раскидать пластины мины, также подключив к получившемуся артефакту. Вот только кандидата на роль охранной системы придется подбирать серьезно. Не хватало саботажа с подрывом родного гнездышка. Дыхание сбилось, словно после ощутимого удара под дых. Причем невидимая рука не остановилась, прошла сквозь кольчугу и плоть, ухватившись за приличный кусок мяса, который и пыталась из меня вырвать. Отскочив к стене, так, чтобы та закрывала спину, долгие полдюжины секунд я выискивал врага, прежде чем меня пробрало от осознания, что является источником выворачивающего нутро чувства. Ворвавшись в пристанище, в который раз убедился, что интуицию стоит слушать. Хотя какая к черту интуиция? Просто натянутые до предела узы между мной и девушками грозили разорваться в любую секунду. Что-то пошло не так. От стоящей на коленях Лиэль тянулись черные жгуты, через которые девочка отдавала те крохи жизни, что сама едва успела обрести. Щеки ввалились, глаза затянула белёсая пелена, а кожа стала подобна потрескавшемуся пергаменту. Жгуты утопали в ложах с бурлящей кровью. «Помоги!» – прошептала Ультионис, теряя сознание. Хватило одного прыжка, чтобы оказаться рядом с Лиэль. Малышку я поймал, а вот перехватить жгуты не смог. Те попросту осыпались пылью. Кровь в покоях тут же затихла и начала стремительно густеть. Открыв инфу о прайде, едва сдержал рычание. От списка висящих на девушках дебафов по спине пробежал холодок. Истирание бытия, разуплощение души, отрицание сущности. Каждый пункт имел свою шкалу, успевшую заполниться больше, чем на треть. Без раздумий, активировав взаимопомощь, попытался перетянуть на себя эффекты, и это сработало. Бары ухнули вниз, а в глазах начало двоиться. К счастью, тройная порция дебафов ударила не в полную силу, а в ослабленном виде. Иначе меня попросту размазало бы, причем в прямом смысле этого слова. Ощущения были соответствующими. Как будто этого было мало, скованная внутри моей искры пустота задрожала и, кажется, увеличилась в размерах. Нужно усилить связь. По сути, девчата держались только за счет нее. Призвав цепи, выкрутил контроль на максимум и потянул девчат на себя. Но нечто по ту сторону не захотело выпускать своих жертв. Нерушимые звенья натянулись до предела, грозя, вопреки всем законам этого мира, порваться. Я проигрывал схватку. Все мои потуги остановили развоплощение лишь на секунду, спустя которую оно вновь начало набирать обороты. Пришедшая в голову мысль казалась безумной, но иных идей у меня не было, как и времени на вдумчивое размышление. Активировав дыхание, потянул на себя души всех троих. Главное – спасти души. Тела я смогу воссоздать. У меня просто не было права на сомнения. Едва удалось нащупать искры, как дыхание оборвалось. Сохранить можно было лишь одну из душ. Система ставила меня перед выбором, но я плевать хотел на все порядки и с непробиваемым упрямством пытался вытянуть всех троих. С бараньим упорством и надрывая жилы, я тянул искры девчат, пытаясь уместить их в собственной душе, казавшейся слишком крохотной для этой задачи. Получилось. Я сумел сломать невидимый барьер, ограничивавший мои силы. А спустя секунду понял, что это была не преграда, а блок, защищавший от глупостей. Собственное тело стало тесным, его словно распирало изнутри. Казалось, стоит ткнуть иголкой, и меня разорвет на куски, словно воздушный шар. Аня, Диана, Юля. Имена беспорядочно мельтешили в голове. Три. Слишком много. Двоих, возможно, еще получится спасти, но для этого требовалось кого-то отпустить, чего я не мог сделать. Вот только никто не собирался давать мне время для поиска решения. Пока я медлил, искры начали смешиваться, грозя слиться в единое целое, раствориться друг в друге, став пищей для взбесившегося ничто. В миг, когда, казалось, была пройдена черта невозврата, все закончилось. Нечто, удерживавшее девчат по ту сторону, уступило. Дремлющие аватары девушек вырвались из алой глади и зависли над ней. Созданные мной накидки не выдержали столь долгого пребывания в купальне и истлели, обнажив человеческие тела. Метаморфоза заставила вздрогнуть. Секундная радость сменилась страхом. Рожденный на земле человек слишком слаб для выживания в Теллуре. Мои эмоции или нет, но в следующую секунду оборвались невидимые нити, державшие девчат, да и меня. Девушки с плеском упали в покое, а я, не удержавшись на подкосившихся ногах, рухнул на землю. Бары выносливости и маны обнулились, а хиты застыли на жалкой единичке. Забранные у Прайда дебафы исчезли, но вместо них появились новые, куда слабее, но все так же пытавшиеся меня прикончить. Навалившийся с новой силой голод заставил вгрызаться в гранит у своих ног и давиться осточертевшим камнем. Но этого было мало. Выпустив на волю пожирателей, я натравил их на человечину, оставленного Одином голема. Вновь вернув способность соображать, я еще какое-то время лежал на земле. Тело просто отказывалось слушаться. Будь я вне пристанища, подобное состояние могло растянуться надолго. Но тут, в своем доме, уже через дюжину секунд, хоть и с трудом, но получилось встать на ноги. Достав всех девушек из покоев, перетащил их ближе к алтарям. Отнести просто не хватило сил. Как и Слиэль, обвил тело лозой, через которую хлынула немалая часть энергии обители. Влияние силы обители, или же естественный процесс слияния, но аватары начали возвращать свой изначальный вид – умертвия, саламандры и мурлока. Приняв к себе в прайд жрицу смерти, вы взяли обязательство перед ее госпожой. Владычица серых пределов всегда приглядывает за самыми верными детьми и никогда не откажет в награде тем, кто оказал им помощь или спас. Как и не забудет о тех, по чьей вине те будут стерты с лица Теллуры. Репутация со смертью плюс один. Угроза или похвала, так и не поймешь. Женщины, что тут скажешь? Тела приходят в норму. «Не стоит из-за этого огорчаться», — все так же расплывшись на земле, прошептала Лиэль. «Останься они людьми, в этом мире им бы не было места». «С ними все в порядке?» Как и прежде, из Ультионис приходилось по крупицам вытягивать информацию, но я уже почти привык к этой игре. «Им больше ничего не угрожает. Но если тебя беспокоит, что они до сих пор не очнулись, то в этом нет ничего удивительного, ведь ты до сих пор не выпустил их из мира грез». Малышка попыталась улыбнуться. Вот только вышло у нее это так себе. С виду говорящий труп, не иначе. «В любом случае, всем нам потребуется время, чтобы прийти в норму. Кроме тебя». На этот раз усмешка вышла более живой. «А ведь грех была права. Я уже вполне сносно себя чувствовал. Вот она, живучесть проклятого в собственной обители. Что тут вообще произошло?» Стоило развеять грезы, глаз демона вновь закрылся. А вместе с ним и глаз мертвеца. Благо, откат оказался всего 10 часов. Видимо, сказалась помощь Лиэль. Вместе с тем, с девушек спало оцепенение. Но, как и говорила Лиэль, они не спешили просыпаться. А я не стал их будить. Не стоило вмешиваться в их слияние. И так уже дров могли наломать. «Хотела бы я знать. Но если тебе удастся отыскать эксперта по поглощению двойников...» «Лиэль...» Я даже не пытался скрыть раздражение в голосе. Да, она ясно дала понять, что не будет давать готовые ответы. Вот только объяснить свое участие в случившемся можно, а вместо этого она решила поиграть. «Я не могу точно знать, лишь предположение. Ладно, ладно. Не забыл Искина, с которым мы заключили сделку? Ту, что хочет вырваться из корпорации? Отлично. Значит, ты помнишь, что именно она и ее собратья хотят сделать?» Все же просто ответить не могла. «Сохранить жизнь на Земле? И как это связано со случившимся?» «Люди — ценный ресурс для обоих миров. Видимо, Искин их объекта посчитал или посчитала, этого точно не знаю, что лучше оставить себе столь интересные образцы, но не рассчитал силы. Хотя, возможен и иной вариант. Поняв, что не справляется, оно решило нарочно выбросить девочек в пустоту. Принцип «так не достанься же ты никому» был актуален во всех мирах. Не переживай. Как я и сказала, им ничего не угрожает, в отличие от тебя. Тон девочки хорошо давал понять, что она не шутит. «Не тяни!» Вопреки логике, такой поворот событий меня не пугал. Отчего-то был уверен, что со своими проблемами сумею разобраться. Главное, что девчата в порядке. «Так получилось, что ты лишил законной добычи пустоту. Точнее, если я все правильно поняла, она позволила тебе забрать всю троицу». «И чем это может грозить?» «Ведь не так давно ломал голову, как с ней встретиться». «Бойтесь своих желаний. Они имеют свойство сбываться». «Чем угодно. Как минимум, ты выполнишь то самое задание и увидишь всех трех сестер. Главное, чтобы это не стало твоим последним достижением». Прочитала. А может, и просто угадала мои мысли Ультионис. «Впрочем, ее внимание еще не приговор. И я тому живое доказательство». Малышка вновь улыбнулась, словно и не догадывалась о пластах гниющей плоти, поседевших волосах и залитом кровью глазе. «Чем не пример для подражания?» «Почему именно сейчас? Ведь я и раньше отбирал у нее добычу. Тебя». «Да, но тогда ты действовал совершенно иначе. Сам посмотри. Думаю, сразу заметишь разницу». На этих словах она вновь прикрыла глаза и, кажется, задремала. Но дополнительные подсказки мне действительно не потребовались. Прайд получил новые свойства слияния душ. Что может быть крепче кровных уз? Многое. Лишённые родства, вы и ваш Прайд, сумели создать более крепкую и надежную связь, отдав друг другу частички собственных душ. Отныне вы делите между собой не только жизнь, но и судьбу. Со временем узы будут становиться только крепче. Вместе вы по-настоящему сильны, но будьте осторожны. Потеря хотя бы одного из Прайда ударит по всем. Вожак-одиночка может создать новую стаю, вы же навряд ли. Связь между костяком Прайда значительно усилилась. Независимо от будущего состава, первые 4 особи будут получать полный усиленный набор бонусов. Эффекты. Подражание. Теперь, когда вы поглощаете искры, опыт получаете не только вы, но и те, кто вышел с вами на охоту. Единство мыслей. Отныне расстояние не является преградой для вашего общения. Бонусы во время совместной охоты. Атака – плюс 32% умноженное на 2. Защита – плюс 32% умноженное на 2. Добыча – плюс 32% умноженное на 2. Прайд достиг 8 ранга. Сила – плюс 2. Слияние душ. Доигрался. Проверив собственную искру, убедился, что та изменилась. Внутренняя структура осталась прежней, все такой же бардак. Но теперь от меня тянулись едва различимые нити, пронизывающие души девчат. Хотя нет, кое-что изменилось. Пустота увеличилась втрое. Досконально изучить изменения не успел. Девушки начали просыпаться. Внешне это никак не проявлялось, но с нашей усилившейся связью я это просто почувствовал. И сам потянулся к ним через мысли-речь. Теперь это было даже нелегко, а я бы сказал, естественно, как дышать. Спустя пару минут они окончательно пришли в себя и были довольно злыми. Одежда сама собой на них, естественно, не появилась, по крайней мере, до момента пробуждения. Дальше они-то как раз оперативно оценили ситуацию и моментально оделись. По их многозначительным взглядам было нетрудно догадаться, что от меня ждут объяснений. Причем с подробностями. Сами девушки пережитые не помнили, банально все проспав. Чему я с одной стороны был только рад, а с другой озадачен. Все же было бы неплохо подтвердить или опровергнуть слова Лиэль. Объяснение девушки восприняли весьма сдержанно, но, судя по аурам, оно их не очень обрадовало. И тот факт, что они едва не погибли, смутил их не намного больше, нежели момент, где они парили над покоями в человеческом обличье, не обременённые одеждой. По-хорошему, стоило этот момент умолчать. Нечего подобным бередить девичьи сердца. Тем более о случившемся знали лишь я и Лиэль. Но пришлось рассказать все сразу. Сейчас это выглядит как заботы и мелочь. Вот только спустя время все может обернуться совсем не тем боком. Вроде как только решил открыть все карты и тут же начал врать. Причем даже в таких, казалось бы, мелочах. Девчата, не сговариваясь и вроде даже не пользуясь мыслеречью, быстро нашли виноватого и разом надулись, чему я даже не пытался мешать. Объяснять, что в случившемся нет моей вины, бесполезно. В свое время выяснил эту незамысловатую истину на собственной шкуре. Хотя чего душой кривить? В подобной ситуации любому человеку потребуется время, чтобы отойти, тем более в их возрасте. И уж лучше пусть у них этим голова будет забита, чем мыслями о том, что со смертью едва разминулись. К моему удивлению, а заодно и счастью, молчанка продлилась недолго. И тут оставалось только гадать, особенность ли это характеров девушек, или давала о себе знать слияние душ с его столь прочными узами. Подувшись с десяток минут, они сами пошли на контакт. Для начала поблагодарили Лиэль. Я не присваивал себе звание спасителя, так что о вкладе Ультионис они прекрасно знали. Со мной же поступили немного иначе. Начали издалека, принявшись хвастаться бонусами, вроде как друг перед другом. Ну а после я и сам не заметил, как участвовал в обсуждении полученного. И вроде за пару минут до этого мне также сказали спасибо. Как и предупреждала Лиэль, девчата получили много меньше, чем я. Но даже так стали ощутимо сильнее. Каждой досталось по 2 сотни хитов, что при их прокачке было очень и очень важным бонусом. Собственно, на это и шла большая часть изначальных тел. В цельном виде аватарам досталось что-то одно. Сумрачная увеличила количество и качество собственных костей, получив упрощенную версию экзоскелета. Грубо говоря, у нее появилась бесконечная костяная броня. Довольно полезное заклинание из арсенала некромантов и магической нежити. Очень важный момент – пассивный статус не нивелировал возможность прокачивать эту способность, причем довольно доступным, особенно в нашем случае, способом – добавление к броне новых костей из числа трофеев. Уж чего, а этого добра я могу много добыть, в том числе из боссов, а значит, за качеством вопроса не станет. Чешуйка, как и я, обзавелась 2-м сердцем. Но результат был несколько иной. Оно аккумулировало стихийную энергию, на треть снижая затраты на все огненные обилки, и вместе с тем увеличивая их урон на 1/5. Мои старания над моторчиком бездны также не прошли даром. 2-е сердце она не заполучила, зато качественно улучшила 1-е, усилив приток духовной энергии. Но куда интереснее стало то, что она оказалась единственной, кто пусть и немного, но изменился внешне. Шаманка перестала быть похожа на горбатого карлика в плаще. Немного вытянулась в росте, получила бонусы к статам. В большей степени это затронуло силу, ловкость и телосложение. В сумме набралось почти 20 очков, что было довольно весомым вкладом в почти непрокачиваемые характеристики. Приятным сопутствующим бонусом было увеличение скорости бега за счет банально выросшей длины шага. Подводя итоги, результат порадовал. Каждая потраченная единица репутации с Уроборосом с лихвой окупилась. Впрочем, я заметил, как та же бездна украдкой посмотрела на свое отражение в покоях. В остальном ее облик остался прежним, что болезненно царапнуло душу девушки. Схожие чувства испытывали и остальные. Скелет, Саламандра и Мурлок. Выбрав силу, они отказались от многого, но выживание сейчас важнее. Попытка незаметно поглотить грусть бездны провалилась. Шаманка явно что-то почувствовала, но зацикливаться не стала. Настроение у нее быстро управлялось. На меня депрессия также не успела навалиться. Я попросту переварил ее в очередной баф. Повышение резистов против проклятий и вместе с тем снижение запаса сил. У Чеши, судя по всему, заряда бодрости хватит надолго. Пусть от человеческого тела уже ничего не осталось, само исцеление задало настроение девушки. Ну а сумев украдкой вернуть иллюзию живого облика, которую я уже пару раз видел, тоже успокоилась. Особенно после того, как я прикоснулся к ней принятием, способностью, доставшейся мне от Катори. Межконтинентальное сообщение. Сорвана 2-я печать, выпустив на свободу древние силы. Рыжий конь, тварь из сказаний и легенд, обрела жизнь и жаждет возвращения своего всадника. Не медлите, ибо с возвращением войны мир не останется прежним. «Конкуренты?» – с плохо скрываемым волнением спросила ящерка. «Видимо, так. Новость совсем не порадовала. Вот только было бы глупо надеяться, что остальные скакуны и всадники не появятся. Тебе с этим нужно что-то делать?» Шаманка сходу расставила приоритеты. «В плане у системы есть по этому поводу особое пожелание?» «Нет. Никаких сообщений, внутренних предчувствий. В общем, ничего не изменилось». «Раз так, то небольшой перерыв или сразу в Таргурию». На волне бодрости бездна вновь рвалась в бой. «Думаю, лучше не затягивать», — поддержала Сум. «А давайте немножко подождем. У меня Пет почти вылупился», — протянула Чеша, жалобно смотря мне в глаза, Провернуть подобное с подругами она даже не пыталась. «Минут 15 осталось. Может, чуть больше. За это время ничего глобального точно не случится». «Межконтинентальное сообщение. Запущено обновление «Время прозрения». Вечные пришли в Теллуру из иного мира, полного тайн и секретов. Случайно или нет, но ваши мысли проникли в инфосферу планеты, наполнив ее новыми знаниями, которыми та готова поделиться с остальными своими детьми. Отныне всему местному населению Теллуры будут открыты знания о физике мира. Также они начнут разбираться в игровых моментах. Запущен эвент «Дети Теллуры». Теллура на пороге больших изменений, для которых требуется сила, много силы, которую сможете дать именно вы. Отдайте миру частичку своих знаний, и он по достоинству отплатит вам за верность. Доступна цепочка заданий «Слияние с миром». Условия. Пробыть в Теллуре не менее 8 часов. Награда. Плюс 200% опыта на 8 часов. Следующее задание в цепочке. Принять, отклонить. Внимание! В случае согласия выход из капсулы будет заблокирован на заданное время. Ограничение не распространяется на выход при экстренных ситуациях. Невольно наши взгляды сошлись на сжавшейся чешуйке. В воздухе так и витало, накаркало. И ящерка это чувствовала. Что ж, чего-то подобного стоило ожидать. Задание, естественно, принял. Нашей стае уж точно выбирать не приходилось. В ближайшее время дорога на Землю нам заказана. Судя по всему, за эти 8 часов и произойдет слияние. «А что будет с теми, кто не захочет или не сможет остаться в Теллуре на это время?» — поинтересовалась бездна. «Ведь люди работают. У некоторых на семью лишь одна капсула». У меня ответа на этот вопрос не было. Сам им уже задавался. Но благо я был не единственным носителем знаний. «Для слияния требуется намного меньше времени». Лиэль выглядела все такой же потрёпанной. Даже встать не смогла, а просто села посреди пристанища. «Если отказаться от этого знания, то можно получить новое, с меньшей наградой. Минимальный порог — час. В большей степени это перестраховка, но для людей с низким слиянием это задание может оказаться последним шансом. А относительно работы? В большинстве стран введены повальные карантины, люди заперты в домах. Ну а тем, кому не хватило капсул, дадут еще один шанс, причем принудительный». «Людей будут насильно запихивать в капсулы?» — удивилась Сум. «Мне казалось, корпорация придерживается иной тактики». «Трансформа придерживается самых разных тактик, делая акцент на результате». «То, о чем ты говоришь, обеспечило Теллуру 70-80% населения. Вот только корпорация поставила на этот мир все, так что дальше в ход пойдут любые средства ради всеобщего блага». Девчата поглядывали на воплощение греха со смесью любопытства и сочувствия. Та все еще не очень хорошо выглядела. Кроме того, им больше не потребуется скрывать свои способности. И наглядная демонстрация вразумит, а то и вовсе заинтересует многих. Чем больше Лиэль говорила, тем тише становился ее голос. Под конец и вовсе казалось, что она только что пробежала пару километров и безумно устала. «Почему ты до сих пор не восстановилась?» Как я и думал, познание греха все еще не было закончено. А значит, могли вылезти самые неожиданные, оттого особенно неприятные последствия. «Сейчас моя единственная подпитка — это ты», — пожала плечами Ультионис. «А так уж получилось, что за счет тебя живут многие, и я в конце этой немалой очереди. Приходится довольствоваться крохами». «Что насчет энергии пристанища? Пусть с его ростом все больше генерируемой силы уходило на самоподдержание, уж на исцеление искалеченного тела Лиэль как-нибудь наскребу». «Не выйдет», — покачала малышка головой. «Грехи могут быть весьма сильными, но не способны так запросто поглощать энергию. Подпитка возможна лишь через партнера или исток, который способен впитывать в себя отголоски разлитых в этом мире грехов. Если я буду промежуточным звеном между пристанищем и тобой, допустим, погружусь в медитацию, это сработает?» «Да, но без истока это сродни костылям, и в конечном счете проблему не решит». Получено задание «Возрождение Ультионис». Прежде чем месть укрепится в Теллуре, ей необходимо заполучить собственный исток. В противном случае она будет продолжать тянуть из вас силы до тех пор, пока окончательно не разуплатится. Условия. Каждые 2 дня один из 3 показателей – выносливость, жизнь, мана – будет понижаться на 5%. Штраф – разуплощение Лиэль. Новая возродившаяся месть будет негативно к вам настроена. Награда — познание мести. И как нам вернуть твой исток? Признаться, на авантюру не было сил, да и время поджимало. Вот только с полученным заданием точно не отвертеться. Есть несколько способов. Самый быстрый — отобрать исток у кого-нибудь из иных грехов. Но он нам не подходит, — принялась рассуждать вслух малышка. Сейчас сила не на нашей стороне. Так что воспользуемся мирным методом и вырастим новый. Хорошо. Что для этого нужно? Похоже, вновь придется заниматься крафтом. О, пока я справлюсь сама. Для начала приведу себя в порядок. К счастью, Лиэль не стала подгонять события. Возможно, вновь подсмотрев мои мысли. Но, собственно, какая разница? Вместе с тем изменилась и информация в задании. Теперь, прежде чем получить новый штраф, я получал 4 дня форы вместо 2. Но дальше все оставалось по-прежнему. Уголек! Повисшую паузу оборвал радостный визг саламандры и треск крошащегося камня, точнее, скорлупы. Магмовая ящерка, едва вылупившись из яйца, безошибочно определила хозяйку и взметнулась по ней, сразу же скользнув за шиворот. Весьма милая и забавная сцена, но окажись на месте Чеши кто другой, случившееся могло принять довольно неприятный оборот. Как и босс, из которого добыли яйцо, Пет обладал необычной плотью. В трещинах каменного тела угадывалось пылающее нутро, а хвост и вовсе походил на раскаленный хлыст. Саламандра никаких неудобств по этому поводу не испытывала, а вот какой-нибудь эльф наверняка поджарился. «Какой красивый! Ой, и шустрый! А мы скоро на охоту? Хочу посражаться вместе с ним. Ведь скоро. Мы и так тут долго сидим». Аня рвалась в бой. «Думаю, сейчас моя очередь понежиться в ванной». На подобное заявление Чеша даже не нашлась, что возразить. Хотя очень хотела. Но переживала она зря. «Вот только дел накопилось много, так что ждать меня не нужно. Сходите пока в поселение к Катонам. Может, удастся урвать пару-тройку заданий. Заодно узнаете, не ищут ли меня там. В процессе как раз опробуете уголька в бою». «Интересно, кто это будет? Сум или Чеша?» «Мы тебя не бросим», — выиграла жрица. Но саламандра тут же часто закивала. «А вы меня и не бросаете, просто даете возможность поработать над собой. Кроме того, я планирую заняться сосредоточием скверны и не уверен, что все пройдет гладко. Мне точно ничего не угрожает. А вот вы можете пострадать, и это будет отвлекать». Не хотел ставить вопрос таким ребром, но и рассусоливать не стоило. «А что, если тебя как нас утянет?» Не успокаивалась Чеша. «Я же рассказывал, что для меня это уже пройденный этап, так что не стоит волноваться», — успокоил я спутниц. «Тогда, может, мы тебя просто подождем? Решила до последнего бороться саламандра. «Мешать не будем и тихо подождем у выхода из пещеры. Скверна до туда добраться не должна». «Не уверен, но, скорее всего, трансформация затянется. А время — слишком ценный ресурс, чтобы им так запросто разбрасываться. Кроме того, как только разберусь, вы сможете меня притянуть, а значит, успеем сделать куда больше». «Ань, кроме того, мы порядком от них отстали», — пришла мне на помощь бездна. «Если так и дальше пойдет, то превратимся в бесполезный балласт. Или тебя такой расклад сил устраивает?» Загнанная в угол чешуйка неуверенно покачала головой из стороны в сторону, тем самым захлопнув ловушку. Путей для отступления ей не оставили. Сум, пусть и не скрывала недовольства, тоже двинулась к выходу. «Ах, да! Там за углом!» Мое запоздалое пробуждение оборвал крик чешуйки, вслед за которым из тоннеля вырвался огненный вал. Потянуло палёным. К счастью или нет, но к моменту, когда я подоспел, туша мясного голема, пусть и пострадала, но все еще держалась на ногах. Впрочем, плачевное состояние гостя было отчасти и моей виной, причем немалой. Пожиратели устроили настоящее пиршество, обглодав едва ли не пятую часть трупа. Сходу успокоить девушек не удалось, а вот перевести все их внимание на себя очень даже получилось. Били недолго, да и не сильно. Чешуйка использовала руки, даже когти в ход не пускала, а Сум с бездной и вовсе обошлись многозначительными взглядами. Выслушав полагающуюся лекцию о вреде нежелания думать головой, получил заверение, что в следующий раз от подобного подранка останется лишь пепел с тленом и гнилью. Каждая настаивала на своем варианте. Посчитав, что меня достаточно отчитали, девушки удалились. а я наконец-то позволил себе рассмеяться. «Чьё ложе предпочтёшь?» – ехидно поинтересовалась Лиэль, едва я отсмеялся. «А и правда, чьё?» Впрочем, приглядевшись к покоям, решил с этим немного повременить. Покои, принимая в себя едва ли не всю генерируемую пристанищем энергию, только начали восстанавливаться. А ведь помимо собственного апгрейда, у меня в планах создание тел для жены и ребёнка Агадора. Для начала займёмся твоим восстановлением. Поза лотоса за последнее время успела стать привычной, и едва я в неё сел, сразу же погрузился в медитацию. Просто медитировать было слишком скучно. Да простят меня люди, постигающие дзен именно таким способом. Убедившись, что Лиэль получает свою порцию жизненной силы, скользнул в тень, которая в обители выглядела совершенно иначе, нежели в городе. Мир всё так же соткан из серых красок. Вот только сейчас их было на удивление мало. Обитель сияла от пропитывающей её силы. Ярче всего был центр с пылающим сердцем и алтарями. Сходу погрузиться глубже в тень не вышло, но тому была вполне объяснимая причина. Лиэль вытягивала из меня львиную долю сил. Но определённый результат всё же имелся. Кажется, я нащупал способ. На первый слой тени попасть относительно легко. По крайней мере, имея собственную обилку и осколок. Система всё делала за меня. В этом и был главный подвох. С дюжину раз, преодолев грань, замедлив время и напрягая до рези всевидящие глаза, всё же сумел разобраться в самом механизме перехода. Прежде всего, мне требовалась тень, которая и становилась порталом за грань. Напитав ту силой, требовалось сделать всего лишь шаг. С первым и третьим пунктом проблем не возникало. Проблема была именно в нехватке силы. Та полностью уходила Лиэль. Перераспределив потоки силы, я всё же попытался прорваться на второй слой. Вот только сделать это оказалось куда сложнее, чем я думал. Словно на моём пути был барьер, мешавший сделать первый шаг. Сломай я его, и всё станет намного легче. А пока... Едва донёсшийся до меня зов, полный боли и страха смерти, заставил оборвать связь с Лиэль и, не думая о последствиях, броситься на помощь. Вопреки ожиданию, меня перенесло не под открытое небо или в деревню Котанов, а в подвал. Девчат поблизости не было. Только сейчас я осознал, что зов был слишком слабым, словно его бросили за много миль от обители. О помощи просили не девчата, а ещё один из моего прайда, тот, о ком я позабыл. «Тебя-то я и ждала!» Голос был мягким, даже приятным. Но у меня от него по спине пробежал холодок. Кицуна в своей боевой форме небрежно бросила на землю скавена, от чего-то подсвечивающегося как хим, имя которое я дал крысу, оставленному на службу зомби-алхимику. «Пришло время заплатить!» Скользнув взглядом по моей груди с ритуальным крестом, лисица утратила те крохи самообладания, что в ней ещё были. «Ты пожалеешь о том, что сделал. Я выпотрошу тебя и выпущу на волю свою сестру. И поверь, у меня хватит сил, чтобы подчинить твою душу».